что Гвиндор в страхе припал к земле и не смел поднять глаз. Тем временем в лагере внизу всполошились орки, потревоженные грозой и криком Турина, и обнаружили, что пленник исчез. Но искать его не стали, ибо ужас внушал им гром, донесшийся с запада, и полагали они, будто насылают на них грозу великие недруги из-за моря. Поднялся ветер, полил проливной ливень, с высот Таур-Нуфуин хлынули водяные потоки. И хотя Гвиндор взывал к Турину, предостерегая его о неминуемой опасности, Турин не отвечал. Не двигаясь, не рыдая, он сидел подле тела Белега Куталиона, что лежал в темном лесу, сраженный той самой рукою, с которой только что снял оковы рабства. Настало утро. Буря пронеслась над Латланом на восток. Взошло яркое и жаркое осеннее солнце. Орки же ненавидели его почти столь же сильно, как гром. Полагая, что Турин уже далеко от этих мест, и все следы его бегства смыло дождем, они в спешке покинули лагерь, торопясь вернуться в Ангбанд. Видел Гвиндор издалека, как уходят орки на север по влажным, курящимся пескам равнины Анфауглит. Вот так вышло, что возвратились орки к Морготу с пустыми руками, оставляя позади сына Хурина, а он так и не сдвинулся с места, обезумев от горя. Не сознавая, где он и что с ним сидел, он на склоне Таур-Нуфуин, и бремя его было тяжелее орочьих оков. Тогда Гвиндор заставил Турина помочь ему похоронить Белега. И тот поднялся, двигаясь словно во сне. Вместе опустили они тело убитого в неглубокую могилу, а рядом положили Бельтрандинг, его могучий лук из черного тисового дерева. Но грозный меч Англахель Гвиндор забрал, говоря, что лучше пусть мстит клинок прислужникам Моргота, нежели без дела ржавеет в земле. Забрал он и Лембас Мелиан, дабы поддержать силы в глуши. Так погиб Белек Могучий Лук, самый верный из друзей, искуснейший из следопытов, что находили приют в лесах Белерианда в древние дни. Погиб от руки того, кого любил превыше прочих, и скорбь оставила неизгладимый отпечаток на лице Турина, и вовеки не утихло его горе. А к эльфу из Нарготронда вернулись отвага и силы, и, покинув Таур-Нуфуин, он повел Турина далеко прочь. Ни разу не заговорил Турин за все время долгого, нелегкого пути. Отрешенно брел он вперед, словно во сне, не зная куда и не желая знать. А год между тем близился к концу, и в северном краю настала зима. Но Гвиндор неизменно был рядом с Турином, оберегая и направляя его. Так прошли они на запад через Сирион и добрались, наконец, до прекрасной Заводи и Эйтель-Иврин, родников под горами Тени, где брал начало Нарог. Там Гвиндор обратился к Турину, говоря: «Очнись, Турин, сын Хурина!» Над озером Иврина не умолкает смех. Неиссякаемые ключи питает кристальную заводь. Улма, владыка вод, создавший красоту озера в древние дни, хранит его от осквернения. И Турин опустился на колени и отпил озерной воды. И внезапно бросился он на земь, и слезы, наконец, хлынули из глаз его. И исцелился он от своего безумия. Там сложил Турин песнь о Белеге и назвал ее «Лаэр Кубелек» — песнь о могучем луке, и запел ее во весь голос, не задумываясь об опасности. Гвиндр же вложил ему в руки меч Англахель, и понял Турин, что меч тяжел и мощен, и заключена в нем великая сила. Но потускнело черное лезвие, и края его затупились. И молвил Гвиндр: «Странный это клинок, не похож ни на один из тех, что видел я в Средиземье. Он скорбит по Белегу, как и ты. Но утешься. Я возвращаюсь в Нарготронд, где правит дом Финарфина, где родился и жил я до того, как постигла меня беда. Ты пойдешь со мной. Там обретешь ты исцеление и возродишься к жизни». «Кто ты?» — спросил Турин. «Эльф-скиталец. Беглый раб, получивший от Белега помощь и утешение», — отвечал Гвиндр. «Однако некогда. До того, как отправился я на битву Нернаэт-Арнаэдиат и стал рабом в Ангбанде, называли меня Гвиндр сын Гуэлина, и числился я среди нарготронской знати». «Тогда ты верно видел Хурина, сына Галдера, воина Дарламина», — молвил Турин. «Видеть не видел», — отвечал Гвиндр, «но слухами о нем полнится Ангбанд. Говорят, будто до сих пор не покорился он Морготу. И Моргот наложил проклятие на него и на весь его род». «В этом нелегко верится», — произнес Турин. И поднялись они, и, покинув Эйтель-Иврин, направились на юг вдоль берегов Нарога. Там захватили их эльфы дозорные и привели как пленников в потаенную крепость. Так Турин пришел в Нарготронд.